Вечером стало ясно, что произошло с группой Перста. То есть, известно стало раньше, просто закончив бумажную работу, только сейчас спросил про него у Гусева. Хоть я и не их командир, но все равно волновался за ребят. Серега молча махнул рукой и достал флягу со спиртом. Понятно. Выпили, не чокаясь. Потом спросил у глядящего в пол задумавшегося майора. Как это случилось, уже известно? Немцы его на Лысую сопку выгнали. Их там даже больше роты было. Парней зажали намертво. Живых тогда только Комаров и Андрюха Голиков оставались, да и то оба раненые. Вот когда горбатые подошли, Андрей сказал об этом, а потом вызвал огонь на себя. Немцы от них уже метрах в 40 были. Штурмовики там все с землей перемешали. Посидели, помолчали, вспоминая ребят. Ну а минут через 20, выпив еще по одной, собрались и пошли на день рождения к капитану Михину, командиру комендантской роты, отличному парню, весельчаку и балагуру, который, как и все мы, пока еще был живым. А потом потянулись обычные, как их называют, боевые будни. Немцы буксовали, пытаясь срезать Барвинковский выступ на юге. На севере, в районе Питера, у них тоже был облом за обломом. Черняховский крепко держался, часто контратакуя немецкие и финские войска. Поэтому ни о какой блокаде и речи сейчас не было. Враг топтался где в 40, а где и в 70 километрах от города. Налеты авиации, конечно, были, но вот надписи на стенах домов типа «Эта сторона улицы наиболее опасна при артобстреле», похоже, уже не появятся. И Кировский завод работал на полную катушку. Так же, как и Сталининградский, кстати. Только эти два танковых завода, работающие на полную мощность, полностью обеспечивали потребность войск в технике. Уже июнь месяц, а фронт стоит. В мое время Паулс где-то уже на подходах к Волге был, а сейчас они про Кавказ даже не мечтают. То есть, конечно, мечтают, но вот не зря говорят о том, что мечтать не вредно. В конце мая в тылу наконец-то прошло испытание гранатомета с кумулятивной гранатой. Прохоров, похоже, довел взрыватель до ума, и теперь у нас есть что противопоставить тяжелой технике немцев, которая скоро массово появится в войсках. Отголоски этого появления уже налицо. Калычев довел до нашего сведения слухи о начале производства в Германии каких-то тяжелых танков. Всем известные ПЗ-3 и ПЗ-4 и рядом, мол, не стояли. И хоть это еще не проверенные сведения, но надо быть готовыми ко всему. Знаю я, что это за новые танки, ПЗ-6. Выходит, не зря я с Верховным беседу имел. Агентурная разведка уже подсуетилась. Так что теперь жди появления всей серии кошек на фронте. И тигры, и пантеры скоро будут резвиться в больших количествах. Наши тоже клювом не щелкали. И, как сказал полковник, уже пошла разработка 34-ки с новым орудием. Да и возобновили выпуск 57-миллиметровых ПТО ЗИС-2, снятых было с производства в связи с избыточно большой бронепробиваемостью снаряда. Я сначала вообще не мог понять, почему их выпуск прекращали. Но многомудрый Серега объяснил, что использовать это ПТО против существующих сейчас танков и БТР – это все равно, что мышей гранатой гонять. В данном случае поговорка, что «кашу маслом не испортишь», себя не оправдывала. Для этого орудия просто не было достойных целей. Существующими отлично справлялись гораздо менее дорогие в производстве 45-ки. Мда, опять все в деньги упирается. А кстати про деньги. Наша разведка накопала такой факт, что америкосы имеют акции в немецкой промышленности. Те, когда им Союз выкатил ноту протеста, отмазались. Мол, это еще довоенные вклады и вообще инициатива частных лиц. Но еще, дай только с фрицами сейчас разобраться, а у нас тоже появятся частные лица, которым японцы горючее гнать будут. Вот тогда янки и попляшут. Особенно если учесть, что за их атомщиками уже ведется слежка. Наши решили, кого можно выкрасть, кого не получится выкрасть, грохнуть. Причем все делается руками латиносов из Коминтерна. Фиг амеры потом хвосты найдут. Так что не будет у штатовцев ядреной бомбы к 45-му году в любом случае. А продолжающаяся война с Японией их сильно отвлечет от общемировых претензий. Еще прошел слух, что в армии будут вводить погоны. Или осенью, или ближе к зиме, когда общее наступление начнется. Сталин решил, что в Европах армия должна выглядеть достойно, да еще и плюс вековые традиции. То есть теперь убоищного вида петлицы канут в лету. Почти на год раньше, чем должны. И командиров будут называть офицер, и бойцов, солдаты. В новом уставе, кстати, уже прописаны старорежимные «так точно» и «никак нет». До этого мало кто так отвечал, это считалось пережитком царской армии. Говорили просто «да» или «нет». А теперь без оглядки на старых коммунистов, которых, кстати, очень хорошо чистками повывели, вводят новые порядки. И еще в связи с тем, что общий накал боев даже не сравнивался с теми, что были в моем времени, то армия могла себе позволить проводить полный курс молодого бойца в новых дивизиях, формируемых в тылу, и полностью их обеспечивать техникой и вооружением. Часть из этих соединений шла на фронт, а из оставшейся части формировали резервные фронты для поддержки и усиления войск, когда наши, наконец, начнут генеральное наступление. А в то, что оно не за горами, верили уже все. Немцы, похоже, начали выдыхаться. Они, конечно, представляли собой грозную силу, и если бы наше командование хоть чуть зазевалось, опять бы перехватили инициативу. Но такого шанса им никто представлять не собирался. Поэтому на всем протяжении Советско-Германского фронта после яростных оборонительных боев наступало затишье. Если фрицы ничего до начала осени не придумают, то все, пишите письма. Вояки из них зимой довольно посредственные, и в силу чисто погодных условий слово будет за нашим командованием. Русские зимой всегда были традиционно сильны, так что я прикидываю не сейчас и не осенью, когда все превратится в слякоть, а именно с первым морозцем вся эта махина придет в движение. Только не из-под Сталининграда, а из-под Харькова. И великое танковое сражение под Курском, похоже, не состоится. Если оно и произойдет, то уже в другом месте. А сам Курск к его началу будет у нас в глубоком тылу.